чего надо?» — заорал Елизар. «Эй, люди!» «Не ори! Пойдем в сельсовет!» «Тебе чего от меня надо?» Елизар с перепугу обнаглел. Кузьма вытащил наган, и Елизар затих. «Пойдем в сельсовет!» Пока подымались на крыльцо, молчали. В сельсовете разговаривали в потьмах, стоях. «Как ты узнал, что я там?» «Жена твоя сказала, Клашка». «А она как узнала?» «Это уж я не знаю. Это вы сами разбирайтесь». «Ладно, теперь так. Если ты хоть кому-нибудь скажешь, что нашел меня там, то вот, Елизар». Кузьма поднес ему под нос наган. «Клянусь, чем хочешь. Убью». «А какое мне дело до вас?» «Сами накобелили, сами разбирайтесь. И ничего тут не надо угрожать. За угрозы тоже можно ответить. Елизар, прошу тебя по-человечески, молчи. А то убью, ишь ты, молод еще сопляк». Елизар опять осмелел. «Елизар, еще раз тебе говорю, я не угрожаю. Я тебя на самом деле пристрелю, если скажешь. Не говори никому. Ведь разнесут, чего сроду не было. Что у ней за жизнь пойдет? Не за себя, прошу, Елизар. Пожалей бабу». «Не говори, Елизар. Это я виноват. Зашел просто. Просто так зашел, и все». «Я сказал, не мое это дело». Голос Елизара несколько потеплел. «И нечего меня просить. Отдай патроны». «Завтра отдам. Утром. Честное слово. Сейчас не могу, ладно?» «Ладно. Дай руку». Кузьма брезгливо пожал широкую потную ладонь Елизара и пошел из сельсовета. «Скажет или не скажет?» — мучился он, шлепая в потьмах прямо по лужам. «Если скажет, будет горе. Откуда Клавдия-то узнала, что я там? Видел кто-нибудь?» Огня у Марии не было. Кузьма взошел на крыльцо, споткнулся обо что-то, вздрогнул, наклонился. Лежит его шинель, рядом фуражка, постучался. Никто не вышел. Изба мертвая. Еще постучал, ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял немного, оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и отчаяния. Вспомнил, как он весь день сегодня то ругался с кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим дураком, то злился, то радовался трусливо. Но все бы ничего, если бы все кончилось. Еще впереди Клавдия, Егор и, наверное, вся деревня. Страшно было за Марию, страшно подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдия разнесут по деревне грязный слух. Дома горел огонь. Кузьма толкнулся в дверь, заперто. Постучался. Избная дверь хлопнула, кто-то постоял в сенях. Потом скрипучий голос тещи спросил: «Кто там?» «Я», — ответил Кузьма. Дверь закрылась. Прошло несколько минут. Кузьма понимал, что против него что-то затевается, но не мог сообразить, что. Стоял, ждал. Наконец дверь снова открылась. Шаркающие босые шажки по сеням, долгая возня с засовом. Кузьма хотел войти, но его оттолкнули, выставили на крыльцо старый сундучишко, с которым они с Платонычем приехали сюда. И дверь снова захлопнулась. И только после этого голос тещи ласково сказал: «Иди, милый, откуда пришел?» Агафья развернулась по всем правилам древней российской тактики наставления зятьев на путь праведный. Кузьме даже как-то легче стало. Он сел на приступке крыльца, задумался. «Значит так. Есть в деревне три человека, от которых сейчас зависит судьба Марии. Как сделать, чтобы эти три человека, Елизар, Клавдия, Агафья, набрались терпения и промолчали.